286. Матерь Агни-йоги. Не надо сетовать на то, что жизнь дает такие блестящие возможности учиться и качества в себе утверждать, видя, как они попираются в себе окружающими. Как же иначе научиться полезности и нужности качеств, как не на попрании их собой или другими, и не на ошибках своих и чужих? Зачем самому совершать эти ошибки, если так много народу кругом, кто их на глазах совершает? Учимся и на своих, и на чужих ошибках. Надо лишь осуждение при этом изъять и посильно помогать, если к вам обратятся за помощью. Но свою помощь навязывать не следует, ибо получите очень болезненный удар. Нет ничего хуже навязывания духовной помощи. Нужна какая-то степень приемлемости, иначе ваша энергия прольется напрасно, и получите ожог. В обращении с людьми требуется великая осторожность. К ежу не протягивают голые руки, и к вонючке не приближаются. Внутренне отделите себя и изолируйте от предоносных сознаний. Если не научитесь здесь, там, в тонком мире, будет поздно учиться. И благодарите жизнь, что она дает вам столь ценный опыт распознавания ликов и умение защититься от них.